262. 30 марта. Инструменты видений относятся к атомической лаборатории. Сулю людям узнать их. Читай «Тайную доктрину», том 1, страница 317, строка 4. Нужно обратить уважение на Манцеарли. С 30 на 31 слова «ММ» на английском. «Храню тебя в глубине моего сердца, ты будешь моей пророчицей». Посреди ночи была разбужена и после обычных лучей увидела светика, стоящего спиной, разбитого и потягивающегося. Затем он повернулся ко мне лицом, но по лицу пошли серебряные нити, и все исчезло. После этого появилось письмо в форме открытки. Несколько слов я успела прочесть. «Я требую». 263. 31 марта. «Щит мой над мыслью поездки в Тибет. Письмо я писал. Срок 24-28-31. Являю вам сроки русских дел. Урусвати нужно сурово утвердить Муромцевых о моих указах. Добровольчество в передаче ауры не нужно. Будучи одного круга, передает ауру Кошец вам. Учи Муромцева понять мои слова. Уклад Муромцева темнеет. Туман наполнил его. Трогать не надо зараженных. Вспомни, Рерих, как привел к раскопкам, как привел к охоте. Теперь пригодится. Нужно обдумать план. Приезжали Муромцевы. Было суровое объяснение, выявившее не только их непонимание, но и нежелание понять. 264. 1 апреля. Урусвати мыслит правильно. Притча правильна. Самарянин помог раненому. Ранен тот, кто перевязан. Нужно открыть глаз удрая на путь четырех. Не чужим рукам пусть отдает. Нужно смотреть широко и далеко. Не пустите удраю по обычной дороге. Для вас особый указ. 265. 2 апреля. Улусов царь, поправь икону Сергия, ее повезете Далай-ламе. Чую путь ваш. Тибет перед вами. Поедете в восточных одеяниях. Нужно знать обычаи восточных посольств. Высоко от земли земля светлая, и это исчезло. Показались четыре фигурки на очень светлой земле, что-то разрывающее, раскапывающее. Ясно видны лопаты и фигуры, несущие ящики. Фигуры очень маленькие, не то четыре, а может пять, в работе над двумя ямами. Вслед за этим появилось очень сложное строение, скорее желтого тона, с маленькими пристройками на стене, причем виден был только верх строения. И сейчас начали, и тянутся какие-то балки. Я приняла их за висячий мост, но по мере того, как они проходили, вырисовывались на них лежащие пятки и кости скелета, и за головой стали показываться драгоценные предметы. Большой изумруд, должно быть, кольцо с сильным блеском, заметила, как бы сеть, покрытая изумрудами, либо жемчугом, либо алмазами. Кисть тоже вся из жемчуга и изумрудов, золотая пряжка с каменьями и другие вещи, которые не могла рассмотреть, все проносилось как бы в кинематографе. В ночь со 2 на 3 Елена Рерих была разбужена толчком. После обычного струящегося серебристого света увидела тонкую фигуру, всю в белом, лик иконописного типа, черные развивающиеся, но не очень длинные волосы, черная очень большая борода и большие матовые, без блеска, черные глаза, в упор смотрящие. В то же самое время послышался голос как бы издалека и протяжно говорящий «Фабий». Вслед за этим появился замок, две башни и стена, темно-коричнево-красная, местами с темно-лиловыми тенями, окна в один ряд. 266. 3 апреля. Сурово судит Муромцев, умучен сумраком. Нужно Нутю удержать от кошец. Нельзя о столе говорить. В ночь с 3 на 4 апреля слушала сказку о двух парусах, видела их. 267, 4 апреля. Я дам план поездки в Тибет. Новое вы внесете и новое получите. Духотворчество никогда не приходило из Европы. Она пришла тайно, а вам дан зов явный. Блаватская. Такого посольства не было. Люмоу явит тоже свечу. Цель поездки – открыть некоторые города. Сказка у Русвати исполнится, наша лодка появится. Не решилась бороться за освобождение крестьян. Наталья Рокотова. Видела ли М.М. Н. Рокотова? Видением. Дух твой идет к нам. Ничего, зато теперь поручение ваше высоко. 268. 5 апреля. Число Нуци сулит удачу. Нрав не помешает найти решение. Лучше опять посидите вместе. Вопрос Зинаиды Лихтман. Чей глаз видела она в видении? Глаз руководителя. Вопрос Лихтманов о воплощениях их матери. Пророк Уселах, руководитель матери Нуци. Зина идет, не будет оставлена после отъезда. 269, 6 апреля. Муромцев получил предупреждение. Его недобрые мысли обернулись на него. Урусвати отразила натиск недобрых. Семейный недостаток. Прежде сказать «нет». Считай срок 9. Нужно вам знать, нрав кошец. Рерих, опасно чую тебе среди русских являться. Среди явленных, суровых, чуждых нам. Явите мою просьбу Муромцеву исполнить мой указ. 270. 7 апреля. Урусвати строит себе наследников. Нужно щит обратить против Муромцевых. О русских делах погодите говорить. Укажу, когда можно. Мочи нет скошец. Пособники нашлись ей по цвету. Яму Учинская готовит. Около вас много недоброжелателей. Надо отодвинуть их, чтобы не вредили вашей поездке. Знающий побеждает. Замечание Елены Рерих. Верующий тоже побеждает. Верно, но при опасности надо предупредить. Ручаюсь, поедете. Помни, сколько раз не узнавала спутника по лодке. До конца года, но потом вижу свет. С 7 на 8 была разбужена толчком, увидела руки, держащие большой, очень темный предмет. Различить форму не могла, ибо руки поднимали и опускали его надо мною, заметила лишь ручки по сторонам. В середине этого предмета появлялся голубой свет.